Поэты о диетах. Нам приходится порою есть на первое второе, кушать первое без супа, и неправильно, и глупо. Чуть-чуть похудеть захотелось скелету, и он ради этого сел на диету. С утра проснулся диабет и закричал: «А где обед?» Собрались однажды все толстые люди, назревший вопрос о питательном блюде, полезном и вкусном, но только не жирном, решить на конгрессе и лучше всемирном. Конгресс ожидался с большим интересом людьми и не только с избыточным весом, и опубликованы были труды о пользе нежирной и вкусной еды, но толстые люди ответили грустно: «Все вкусное жирно, все жирное вкусно».